Глава восьмая. Никто не любит утро понедельника. Это время похмелья. Новая неделя еще не началась, а остался хвост от предыдущей. Никому это не нравится, и неважно, идет дождь или светит солнце, все равно ничего хорошего. Может быть, ясное и солнечное августовское утро, которое началось с допроса у гаража в 7 утра, и стало еще хуже в 9:30. Понедельник есть понедельник, и даже закон не может этого изменить. В понедельник к 9:30 утра детектив Стив Карелла был на грани безумия и, как любой нормальный человек, во всем винил понедельник. Он приехал в участок и самым тщательным образом просмотрел чеки, выписанные Клаудией Дэвис за июль, все 25 штук, пытаясь найти хоть какой-нибудь ключ к ее гибели, изучая их с дотошностью книжного редактора. Кое-что казалось очевидным, но ответов на свои вопросы он так и не нашел. Он вспомнил свои слова. Я смотрю на эти чеки и вижу целую жизнь, как будто читаешь чей-то дневник. И теперь ему начинало казаться, что в этих двухкратных фразах он выразил главную мысль. Потому что, если это был дневник Клаудии Дэвис, он оказался таким скучным, что никогда бы не вошел в список бестселлеров. Большинство чеков были выписаны на универмаги и магазины одежды. Клаудия, как и все представительницы женского пола, по-видимому, обожала делать покупки. А чековая книжка ей в этом помогала. Судя по магазинам, указанным в ее чеках, вкусы у нее были самые разнообразные. Только за июль месяц она купила 3 прозрачные ночные сорочки, 2 нижние юбки, пальто, наручные часы, 4 пары узких брюк разных цветов, 2 пары туфель для улицы, солнечные очки, 4 купальника, 8 платьев из немнущейся ткани, 2 юбки, 2 шерстяных свитера, полдюжины бестселлеров, большой флакон аспирина, 2 флакона драмамина, багажный комплект из 6 предметов и 4 коробки косметических салфеток. Самой дорогой ее покупкой оказалось вечернее платье за $500. Большая часть июльских чеков была выписана за покупки. Еще были чеки в парикмахерскую, цветочный магазин, плюс 3 непонятных чека, выписанных частным лицам, 2 мужчинам и 1 женщине. Первый чек был выписан на имя Джорджа Бадуэка, второй – на имя Дэвида Аблински, третий – на имя Марты Феддлсон. Кто-то из участка уже листал телефонную книгу и нашел 2 адреса из 3. Адреса Аблински в телефонной книге не было, но через полчаса они его все-таки раздобыли. Список адресов теперь лежал на столе Кареллы вместе с погашенными чеками. Он знал, что нужно начинать проверку этих людей, но что-то не давало ему покоя. «Почему Картыной солгал нам с Мейером?» — обратился он к Коттону Хейзу. «Зачем ему было врать насчет такой ерунды, как одежда Клаудии Дэвис в день несчастного случая?» «А как он соврал?» «Сначала он сказал, что на ней была желтая блузка, сказал, что увидел, как в воде мелькнуло что-то желтое, а потом заявил, что блузка была синей. Почему, Коттон?» «Не знаю». «А если он солгал насчет этого, он мог солгать и насчет всего остального?» И они с Клаудией могли утопить малышку Джози. «Я не знаю», — проговорил Хейс. «Откуда взялись эти $20,000? «Может, это дивиденды?» «Может быть. Тогда почему она просто не отнесла чек в банк? У нее ведь были наличные, Коттон, наличные. Ну и откуда они взялись? Не на помойке же она их нашла?» «Да, наверное, нет». «А я знаю, где можно получить 20 тысяч». «Где?» «В страховой компании». «После чьей-нибудь смерти...» — Карелла резко кивнул. «Мне надо позвонить. Ведь откуда-нибудь должны были взяться эти чертовы деньги». Карелла попал в цвет с 6-го звонка. Он разговаривал с человеком по имени Иеремия Додд, который был представителем страховой компании Security Insurance Corporation. Он сразу вспомнил имя Джози Томпсон. «О да, мы выплатили страховку в июле». «А кто подал заявление об оплате, мистер Додд?» «Бенефициар, конечно. Одну минутку. Я сейчас возьму папку по этой страховке. Подождите, пожалуйста». Карелла терпеливо ждал. Он слышал приглушенные голоса на другом конце провода. Неожиданно захихикала девушка. И, наконец, трубку взял Дот. «Нашел», — произнес он. «Джозефина Томпсон. Бенефициаром была ее двоюродная сестра, мисс Клаудия Дэвис. Ну да, теперь я все вспомнил. Это как раз та самая страховка». «Какая?» «Где девушки были взаимными бенефициарами». «Что это значит?» «Было 2 страховых полиса. Одна на имя мисс Дэвис и второй на имя мисс Томпсон, и девушки были взаимными бенефициарами. Вы имеете в виду, что мисс Дэвис должна была получить страховку мисс Томпсон и наоборот? Да, именно так. Очень интересно. Какова сумма страховки? О, совсем небольшая. И все-таки какая? Насколько я помню, они обе были застрахованы на 12 500. Минутку, сейчас проверю. Да, все правильно. И после смерти сестры мисс Дэвис предъявила требование об оплате, так? Да, вот, нашел. Джозефина Томпсон 4 июня утонула в Треугольном озере. Клаудия Дэвис выслала полис и свидетельство о смерти, а также заключение коронера. Ее не надули? Сэр, простите, я не... Вы заплатили ей? Да, требование было совершенно законным. Мы сразу приступили к его оформлению. Вы проводили расследование гибели девушки на Треугольном озере? Да, но это была обычная проверка. Нам достаточно заключения коронера, детектив Карелла. Когда вы заплатили, мисс Дэвис? 1 июля. Вы послали ей чек на 12 500 долларов, так? Нет, сэр. Вы же говорили... Она была застрахована на 12 500, все верно. Но в страховке был предусмотрен пункт о двойной выплате, а смерть Джозефины Томпсон была случайной. Нам пришлось выплатить максимальную сумму, детектив Карелла. 1 июля мы послали Клаудии Дэвис чек на 25 000 долларов.